Глава 12. Михаил стоял перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Почти за год консервации в научно-исследовательском бункере у него сильно отросли волосы. Даже у стриженного под расческу Олега уже была длинная, черная, как смоль, челка, а прямые волосы Михаила полностью закрывали уши, спустившись до подбородка. И в этих русых волосах он видел седые нити. Много серебра появилось после первого выхода из бункера. «А мне ведь всего тридцатка исполнилось», — усмехнулся Михаил, потерев небритый подбородок. Конечно, он многое в себе начал находить. То его зеленые глаза стали блеклыми, то исхудал совсем. А как тут не схуднешь? За это время все обитатели бункера стали вегетарианцами. Я скоро заблею, как овец. И штаны уже не держатся. Фермы-лаборатории выращивали много различной и полезной зелени и почти все виды злаковых культур, но вот мясо в бункере никто выращивать не собирался, а стратегические запасы на нескончаемых складах решили оставить до крайнего дня. Как это слово говорят Диман Столянам, наши секретные пенсионеры. Михаил устало улыбнулся. Столько всего произошло за это долгое время. Олега женился на Сонечке, пусть и без ЗАГСа, но официально от научного управления. Виталий Петрович сошелся с Альбиной Ивановной, механик Игорь с лаборанткой Олесей, а я... Вот же мое странное воспитание. Настю добиваются несколько человек, но она тянется ко мне, а я никак не могу подпустить ее к себе. Она уже извелась вся. В тот день, когда меня привезли из метро, она сильно плакала, но я не понимал почему. Ну подумаешь, меня эта гадость заразила, что с того? Зато, когда наши умы превратили меня в подопытную крысу на целых 3 месяца, не выпуская из карантина, выяснилось, что обрубок ничем меня не заразил. Более того, он каким-то образом изъял из меня все мои желудочные проблемы. Одним словом, вылечил. Как после сказали ученые, обрубок очистил меня для стерильного приема пищи. Шутники, блин. И даже оставленная рана была настолько стерильной, что ученые усомнились в стерильности своих инструментов, которыми хотели ее вскрывать. Чистое расщепление. По крайней мере, мне так сказал Геннадий Данилович. Михаил еще раз посмотрел на свое отражение. На костяшке под левым глазом зияла идеально круглая впадина. Со временем она затянулась, став вогнутым шрамом. Как сказали ученые, эта капля растворила кожу и кость, смешав их в единое целое. Так что теперь моя улыбка всех пугает. Михаил скорчил гримасу в страшной ухмылке. Но была у нас и трагедия. Вначале они с Олегом были удивлены, когда узнали, что в бункере имеется целый гараж с различным транспортом. Хотя, если подумать, то под землю его могли доставить как через метро, так и с помощью грузовых лифтов, которых оказалось несколько штук с различной грузоподъемностью. К тому же за зиму они отремонтировали те лифты, которые сгорели при Эме ударе вторженцев, заменив двигатели и всю электрическую электронную систему. С каким энтузиазмом Михаил с Олегом помогали мужикам делать из машин броневики, чтобы многоног не добрался до них во время выездов. В то же время ученые установили внутри транспорта глушилки от воздействия обрубков. Когда изучали подопытную крысу в его исполнении и привезенного трофейного обрубка, ученые все же разобрались, какими псевдоафферентными нервными волокнами те могли воздействовать парализующе на нервную систему человека. После умы бункера разработали подобие глушителя этих воздействий, только было одно неудобство – аппарат получился громоздким, и его могла возить только машина. Отдельно на человека глушилку нельзя было повесить. Вот и получалось. Пока человек в машине, обрубок на него не мог действовать. Но стоило покинуть убежище, ближайший парящий оладь мог заарканить свою жертву. Еще одной обновой для броневиков считалось несколько установленных на них мощных турбин. И теперь при выезде напор воздуха разгонял отраву, прокладывая транспорту чистый проход. Через несколько месяцев вылазок на улицах появилась система лабиринтов из чистых воздушных тоннелей, словно червь прогрыз свои ходы в ядовитой зелени. Вначале выжившие думали, что смена погоды развеет отраву и поломает проложенные транспортом воздушные тоннели, но вторжение на планету как-то изменило атмосферу. Ветра не было, дождей тоже. Зато пришедшие ноябрьские морозы... Зимние выходы на поверхность всех обрадовали новостями. Проклятые многоногие с обрубками боялись и холода. Сибирские морозы, если кто не знает, очень подряд. Особенно, когда на улице под минус 50. И к тому же они омолаживают. Мы здесь все живем будто в холодильнике, поэтому вон как хорошо сохранились. Михаил грустно улыбнулся и вспомнил трагический случай. Да, во время выходов на поверхность стало легко истреблять замерзших тварей. От выстрелов они трескались и разрушались. И это сильно нас расслабило. В один из выходов, когда мы ездили в город за всякой всячиной, с нами напросился лаборант Андрюха, дабы заехать и в наземный НИИ. Но по пути его сильно припекло в туалет, и он попросил остановить у входа в метро. Но кто же мог подумать, что прятавшиеся в глубинах от мороза многоноги с обрубками выберутся на охоту? Прикрывать Андрюху пошел Степан, один из наших рабочих. Как получилось, что они проворонили засаду, никто не знает. Так мы потеряли обоих. Михаил тяжело вздохнул и вышел из ванной. Олег был на работе, помогал механикам, а ему сегодня дали выходной. Усевшись на кровать, он вновь задумался. В дверь постучали. «Открыто!» – подал голос Михаил. В комнату заглянул Артём. «Миш, мы собрались на правые чёмы на поверхность. Есть желание прогуляться?» – спросил он. «Да, я с вами». Тут же вскочил Михаил. Лучше уж делом заняться, чем терзать себя мыслями. «Ждем в оружейке», — сказал Артем и закрыл за собой дверь. «На улицу убить хотя бы одну тварь», — начал заводиться Михаил. После того, как обрубок оставил на нем отметину, Михаил еще больше их возненавидел. К тому же у него стали появляться приступы гнева, чего раньше он за собой не замечал. «А кто тут будет не в гневе? Мы уже целый год живем как кроты», – разозлился Михаил. «Что нам дает эта жизнь? 5 лет полной герметизации, а потом включать фильтрующие устройства? И что? Они втянут в себя эту отраву, она пройдет сквозь них и выйдет в том же концентрированном виде. И мы все превратимся в одежду на полу. 5 лет. Прошел год, значит осталось 4 года жизни, а дальше смерть. Для чего сохранять стратегические запасы провизии на бесконечных складах, если потом нас не станет? Планета мертва. Живность на ней только эта, склизкая, инопланетная. Только тогда, когда Михаил взял в руки свой карабин 12-го калибра, он успокоился, зная, что сейчас будет его применять. Сегодня в группе с Михаилом были двое из рабочих – Артём и Пётр, а еще механик Влас. Они вышли на станцию метро «Правые Чомы», направляясь к эскалатору. За такое долгое время проживания под землей оставшиеся жители очистили обе прилегающие к тоннелю в бункер станции от спустившихся туда тварей и зеленой заразы, выдув ее на поверхность. Выходило, что в момент вторжения работники станции успели перекрыть тоннельные гермоворота только на академической, а пока закрывались гермозатворы у выхода на платформу, на станцию успели забраться и многоноги с обрубками. Вот так через правые чомы до Михаила и добрался тот обрубок, который чуть его не съел. Сейчас же эта группа выходила на поверхность с очищенной станции, даже не опасаясь нападения. На поверхности, у входа в метро, для спуска в бункер вчера был заготовлен груз. Задача заключалась в том, чтобы пока двое стрелков прикрывали, двое других сносили груз на станцию. Михаил вызвался прикрывать во вторую смену. Ему нужно было выпустить пар физической нагрузкой. Когда пришла очередь меняться, Михаил взял оставленный у стены карабин и вышел на поверхность. С ним в паре стоял Влас. Хотя вокруг станции для лучшего обзора очистили площадь от зеленых испарений в радиусе 50 метров, все равно каждый выход у людей складывался весьма напряженным. Только Михаила это никак не касалось. Он готов был идти сквозь зеленые испарения в одиночку. Вот и сейчас, пока мужики пыхтели с грузом, а Влас стоял с другого края, Михаил услышал странный звук. Каждый раз, выбираясь на поверхность, люди находились в полной тишине. Даже нападавшие твари не издавали никаких звуков, лишь шлепанье щупалец многонога. И поэтому малейший звук был чем-то сверхъестественным. А сейчас... «Влас, ты слышал?» — окрикнул напарника Михаил. «Что?» — не понял механик, разом напрягшись и завертев стволом огнемета, при этом шурша своим серебристым скафандром. «Шум какой-то, будто реактивный самолет заглушил турбины», — ответил Михаил, глядя в направлении затихшего звука. «У тебя точно не галлюцинации?» — настороженно поинтересовался Влас. Все в бункере после инцидента Михаила с обрубком смотрели на него по-другому, не так, как раньше. «Я мигом гляну и назад», — сказал Михаил, заметив, что мужики отнесли крайний ящик. «Вы меня у дверей внизу подождите, только не герметизируйтесь. Так, на полоборота, ладно?» Это Михаил говорил уже через плечо, двигаясь в сторону его галлюцинации. Он еще в тоннеле почувствовал какое-то землетрясение, но решил, что просто показалось, раз мужики никак на это не отреагировали. А сейчас, двигаясь в направлении бывшего частного сектора, глянул в сторону, где уже давно, на приличном отсюда расстоянии, они заметили что-то огромное над землей. «Миша, ты с ума сошел!» — крикнул Влас вдогонку, но его уже не слышали. Близко к возвышавшемуся над землей объекту им запрещали даже подъезжать, но Михаил понимал, что это оставили инопланетяне, ведь в начале трагедии такого не было, а потом появилось. Михаил присмотрелся и понял, что с тем далеким объектом, который доставал до неба, что-то не так. Его ровные края были неровными, и он находился не в горизонтальной плоскости, а на боку. К тому же... «Он дымится!» Обалдел от догадки Михаил. Его точно подбили. Вот и ощущение землетрясения при его падении. В этой стороне частного сектора бетонных и кирпичных построек почти не было, а от деревянных домов остались лишь разлагаемые останки в виде завалов трухи. Но Михаил не стремился спрятаться. Не зная почему, он никому не рассказал о том, что произошло с его организмом после того, как обрубок его поцеловал. Когда первый раз после карантина он вышел на поверхность, Михаил стал предугадывать появление тварей. Возможно, он просто стал их чувствовать на расстоянии, поэтому ему совершенно не было страшно. Либо он действительно стал ненормальным, как сказал Влас. Да и наблюдение за тварями за этот год показало, что чаще всего те собираются у воды. Значит, их стойбище вдоль Оби, Ельцовки или на водохранилище. Послышалось частое, но прерывистое гудение. Михаил повернулся и увидел очертания чего-то вытянутого и большого. Светящиеся росчерки улетали в сторону русла реки. И этими росчерками были заряды лазерного оружия. Да! Он видел, как с громадного замершего корабля стреляет лазерное оружие. И оно ведет огонь по тварям. Он чувствовал присутствие многоногов, а спустя и обрубков. Твари наступали со стороны реки Ельцовки, и их было многовато. Михаил приготовил карабин, постепенно приближаясь к месту сражения. В это время он увидел отпор из другого оружия. Лазерные пушки или зенитки били белыми лучами, а с земли стреляли желтоватыми росчерками, хотя зеленые испарения немного искажали цвет. Крупные сгустки огня уносились в сторону многоногов и расплескивали их ошметками. Наземные силы были немногочисленными. Михаил насчитал чуть больше десятка, хотя мог и ошибиться. И чем ближе он подходил, тем четче видел оборонявшихся. Все они были одеты в громоздкие, 100% бронированные костюмы разных форм. Но то, что это гуманоиды, можно было судить по количеству рук и ног, да и голов. С пришельцами держали позиции и роботы, летающие и передвижные наземные. «Очуметь! Это действительно пришельцы!» – обалдел от увиденного Михаил и тут же спросил сам у себя. «Что они тут делают? Нас спасают!» Но ему, естественно, не ответили. Были немного заняты. Завороженно наблюдал за фантастической схваткой. Михаил не сразу понял, что рядом с первым кораблем появился еще один. Просто из ниоткуда раз и возник, здесь же. Но что-то в этой ситуации было не так. Спустя мгновение Михаил понял, что его смутило. Вышедшие из второго корабля были полулюдьми, полуроботами. «Киборги», не выдержав, прошептал Михаил. В следующую секунду все изменилось. Первые открыли огонь по киборгам, а те начали их ловить сетью. «Что тут вообще происходит?» – взволнованно размышлял Михаил, непроизвольно подбираясь ближе, но тут же замер у кирпичного остатка стены. Теперь с другой стороны от дерущихся он почувствовал приближение тварей. Киборги начали отбиваться от многоногов, и первые пришельцы этим воспользовались. Сколько длилась общая схватка от начала и до конца? Секунды? Возможно. Но Михаилу казалось, что он здесь сидит уже целый день. Победители освободили плененных собратьев и начали собирать трофеи, после чего направились во второй корабль. Когда они оттуда выходили, Михаил вновь почувствовал присутствие тварей, и бой начался снова. Группа в бронированных скафандрах отбила первую волну и скрылась в своем корабле. Они не знали, что рядом с ними остались единицы многоногов, которые начали забираться по всем надстройкам корабля, пытаясь найти лазейку. В этот момент заработали подъемные двигатели, и корабль устремился ввысь. «А как же мы?» По-детски разочарованно спросил Михаил, глядя, как сорвавшиеся многоноги падают на землю и лопаются брызгами внутренностей. Он вскочил на ноги и рванул назад в метро. «На берегу пришельцы!» – закричал Михаил, вбегая в общий зал, где сейчас находилось большинство ученых. По дороге в бункер он сбивчиво рассказал своей группе, что увидел на поверхности, хотя та и не поверила ему. Да сейчас это было неважно, ему хотелось дойти до оставленного корабля. Дмитрий, нахмурившись, посмотрел в обезумевший взгляд Михаила и строго спросил. «Зачем вы ходили на берег?» «Они не ходили, я ходил», — отмахнулся Михаил. «И вообще, вы меня слышите?» — не выдержал Михаил, подняв тон. «Там корабль пришельцев». «Они вновь прилетели убивать Землю?» — серьезно спросил Владислав Арсеньевич, считавшийся в бункере самым главным научным сотрудником. «Нет, они истребили всех наших тварей в том районе, а потом сцепились между собой», — продолжал Михаил. «Там было два корабля, один улетел». «Интересно», — задумался Тимофей Аркадьевич. «Надо выйти к кораблю, осмотреть его, там остались трупы киборгов», немного успокоившись, но все еще на взводе, сказал Михаил. «Каких киборгов?» – спросил вошедший Анатолий, второй секретный пенсионер-охранник. В общий зал собирался весь бункер, быстро оповещенный, что есть какая-то информация с поверхности. «Да пока я буду вам все рассказывать, вдруг там еще кто прилетит и заберет их». Махнул рукой Михаил. В общий зал вошел Олег. «Миха, что случилось?» С порога спросил он. «Пойдешь сейчас со мной на поверхность? Там пришельцы корабль оставили». На одном дыхании выпалил его друг. «Конечно», — радостно ответил Олег. «Ну что, Дима, пойдем с нами, сам все увидишь», — позвал Дмитрия Михаил. «Да, я иду», — ответил старший охранник, уже понимая, что это не бред сумасшедшего. «Я тоже», — сказал Анатолий. «Мишенька, я пойду с вами», — вдруг встал со стула Геннадий Данилович. «Геннадий Данилович, наверху опасно, вы там ни разу не были», — попытался охладить энтузиазм ученого Михаил. «Нам уже давно пора лично провести опыты на поверхности. Мы в шаге от открытия противоядия к зеленке», — настойчиво обрезал Геннадий Данилович, глянув на старших коллег. Те утвердительно кивнули ему в ответ. «Тем более ты сказал, что пришельцы перебили всех наших тварей», — улыбнулся ученый, потрогав свою аккуратную седую короткую бородку. Михаил глянул на Дмитрия, ища поддержки. Он не хотел рисковать ученым, тем более тот ему был как родной дед, настолько они сдружились за этот год. Дмитрий пожал плечами. «Они тут хозяева», — усмехнулся он и скомандовал. «Выходят Миша, Олег, Игорь, Толя и я. С нами идет Геннадий Данилович». Дмитрий уже давно стал прислушиваться к ощущениям Михаила, и сейчас, стоя у выхода из метро, он спросил. «Ну что, есть гости?» «Нет, пойдем», — ответил Михаил и зашагал в сторону корабля. Когда они добрались до полуразрушенной кирпичной кладки, где ранее прятался Михаил, то сквозь прозрачные зеленые испарения все увидели крупный летательный объект. «Ну надо же!» — не выдержав, прошептал Анатолий. «А я ведь тебе, Мишаня, не поверил». «Мне никто не поверил», — усмехнулся Михаил и осторожно двинулся к кораблю. «Ты куда?» — позвал Дмитрий, также ошеломленный увиденной картиной. «Я не для того сюда пришел, чтобы опять любоваться издалека», — обернувшись, сказал Михаил. «Предлагаю пока вам посидеть здесь, чтобы всем не светиться, а мы с аллигатором быстро проверим». «Но...» — начал Дмитрий. «Дима, хватит быть командиром, дай хоть сейчас побыть свободным». Встав как вкопанный, прямо посмотрел на него Михаил сквозь стекло скафандра. «Вы меня все после карантина уже затюкали». Дмитрий поднял открытую ладонь. «Хорошо, Миш, извини», — попросил прощения Дмитрий. «Только будь, пожалуйста, начеку. Чутье свое не игнорируй». «Как скажешь, командир», — усмехнулся Михаил и махнул рукой Олегу, который уже чуть не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Геннадий Данилович, вы бы пока свои приборы развернули», — предложил ученому Дмитрий. Ученый, как и все, был сражен фантастической картиной происходящего и даже забыл, зачем сюда пришел. «Да, да, конечно», — ответил Геннадий Данилович и, сняв с плеча сумку, начал выкладывать из нее на кирпичи разные коробки. Подходя к кораблю, у Михаила от волнения даже во рту пересохло. Повсюду лежали трупы многоногов и обрубков, а рядом с космическим судном они увидели гигантские бронированные тела киборгов. Если глазомер не ошибался, то те были 1.3 метра ростом. В данный момент некоторые из них были изувечены каким-то оружием, зато они смогли разглядеть уцелевшую голову одного из киборгов. Половина нечеловеческого лица с серой кожей и изумрудной роговицей глаза, рассеченной 5-лучевой звездочкой, соединялась с металлизированной частью. Глаз робота имел такой же цвет, как и у живой части лица, но в этом глазном яблоке виднелась диафрагма. Также слияние металла с живой плотью смотрелось странно. Не сама роботизированная часть выглядывала из-под кожи, а наоборот, кожа словно вырастала из металла. «Миха!» – шепотом позвал Олег. «Там вход в корабль открыт. Пойдем глянем?» Дмитрий напряженно осматривал застывшие в движении зеленые испарения, раскиданные мощными напорами воздуха. Он заметил, как друзья вошли в открытый люк по короткой аппарели, скрывшись из виду. «Зря мы здесь остались», — тихо сказал он. «Это наш Миша чует тварей, а не мы». «Иди с ним», — согласный с выводами коллеги сказал Анатолий. «Геннадий Данилович», — позвал Игорь. «Пойдемте туда, по обратной дороге заберем ваши приборы. Здесь сейчас может быть небезопасно». Ученый оторвался от своих занятий и посмотрел на троих бойцов. Дмитрий утвердительно кивнул. «Хорошо», — согласился Геннадий Данилович. «Тогда я возьму образец многонога, раз Миша сказал, что там их было достаточно». «Да пожалуйста», — согласился Дмитрий. 4 человека также осторожно прошли место бойни, где ученый отрезал часть многонога и убрал образец в пробирку. Зато когда они подошли к громадной махине космического челнока, все, кроме ученого, начали рассматривать мертвые тела киборгов. И им улыбнулась удача. Под одним телом лежало громоздкое оружие. Дмитрий вытащил его с помощью Игоря и Анатолия и, взвесив в руке, начал осматривать иноземное оружие. «Вы тут по сторонам смотрите, товарищи военные, а я зайду в корабль», — сделал замечание ученый. Отчего Дмитрию с Анатолием стало неудобно. «Вот тебе и спецы. увидели инопланетное оружие и забыли об окружающей опасности. Анатолий поднял ствол карабина, осматривая место побоища. Дмитрий попытался разобраться, где спусковой крючок у бластера. Клавиша спуска была на привычном месте, но оружие явно не функционировало. Возможно, его надо было активировать. Игорь не выдержал и стал расстегивать бронированный скафандр киборга, надеясь разобраться в деталях. Что тут сделаешь? Привычка механика. Так прошло несколько минут. «Это что?» От неожиданности Игорь вскинул ствол огнемета, отойдя в сторону и наблюдая, как из широченного входного люка корабля выплывали металлические прямоугольные саркофаги. «Бежим внутрь!» – скомандовал Дмитрий, бросив бластер и взяв на изготовку карабин. Четыре громоздких, на вид железных ящика с неровными обводами на боках, проплыли по воздуху, удаляясь от корабля. «Что это?» Следил за ними стволом карабина Анатолий, оставшийся на пороге корабельного люка, когда Дмитрий с Игорем скрылись внутри. В этот момент в пустоте вдруг раскрылся темный проход, и ящики вплыли в него один за другим. Проход закрылся. «Диман!» – закричал Анатолий, поняв, что произошло. В ту же секунду зеленые испарения на месте невидимки разметало по сторонам, подняв облака трухи. На улицу выскочили Дмитрий с Игорем. Сколько так стояли, пытаясь разглядеть космический корабль, они не знали. Но когда оседающее полевое облако проявило многоногие шевеления, напарники открыли огонь.